Дон Мигель Руиз. Дон Мигель Руиз стал моим первым учителем. Барбара, инструктор по йоге, рассказала, что есть такой толчек, Дон Мигель Руиз. Он устраивает встречи, читает лекции, а самое интересное, он возит своих учеников в интереснейшие путешествия в различные места и также к пирамидам Теотихуакан в Мексике. Обучение у Дон Мигеля было моим неоценимым опытом. Мы действительно с ним много путешествовали. Я честно работала, очень ответственно, занималась часто. Были даже такие техники, когда мы не спали всю ночь. Или будильник ставили, или Дон Мигель ходил с маленькой травиночкой и будил нас. Когда ты засыпаешь, и тебя тут же будет, ты учишься очень интересной системе, как находиться в состоянии полумедитации, то есть одновременно спать и понимать, где твоя душа путешествует. Это одна из самых уникальных техник, которой владел Дон Мигель, и я этому у него училась. Представляете, что себе должен думать Максимилиан? Я еще и ночами исчезала. И так случилось, что в результате мы стали еще и друзьями. Как-то так получалось, что со всеми моими великими учителями мы в результате становились друзьями. Необходимо сделать маленькое отступление для того, чтобы рассказать, кто такой Дон Мигель Руиз, как он стал учителем. Он родился в семье великих целителей и приверженцев древних толтекских традиций. К его деду, как к древнему жрецу, люди подползали на коленях. Его мама, мама Сарита, которая тоже практиковала, жила до 98 лет. О, я боготворила эту женщину! Она незрячих людей делала зрячими. Она творила такие чудеса, что об этом рассказывали сказки. А еще там рядом жил Качора, один из величайших шаманов нашего времени, которого Кастанеда вывел как Дон Хуана в своей книге. К Качоре я ездила лично, и он даже приезжал ко мне в гости в Сан-Диего, когда я там находилась. Это очень серьезные люди, безумно серьезные люди. Вот в такой семье родился Дон Мигель. И он все это просто ненавидел. Вот ненавидел с детства. Он ненавидел эти чудеса. Он был категорически против. Он уехал в Мексико-Сити, получил медицинское образование и стал нейрохирургом. Открыл собственную клинику. То есть стал абсолютным материалистом. Такое сопротивление своему роду, ух, понимаете? Все что угодно, только не вы с вашими чудесами. Он стал очень, очень успешным врачом-хирургом и производил операции на человеческом мозге. С такими наследственными корнями это звучит как анекдот. Вдруг случается с ним такая история. Где-то в 34-35 лет у него было очень большое количество денег. Он баловался алкоголем все сильнее и сильнее. И как-то с друзьями они садятся в машину и пьяные вдребезги едут куда-то. Дон Мигель за рулем. Скорость бешеная. Вдруг впереди появляется стена. И он совершенно четко понимает, что все погибнут. А вот дальше он помнит, как вышел из собственного физического тела и каким-то образом вывел машину из катастрофы. Да, был удар, но только один из его друзей на заднем сиденье сломал руку. Машина была вдребезги. Он ломал себе голову довольно продолжительное время, но понял, что материалистического ответа у него нет. Кто, как не он, вывел машину из этой катастрофы. Он едет к своей маме, к маме Сарите, под Сан-Диего, в местечко рядом с Тихуаной. «Мама, я хочу у тебя учиться. Ты уж меня прости, что я ничего не понимал. Но, пожалуйста, возьми меня своим учеником. Ну, мой дорогой, кто же мне придумал? Ты что, шутишь? Ты что, думаешь, у меня учиться по блату можно? Я что, дипломы выдаю? У тебя двое детей, которых ты должен обеспечивать. Ты о чем говоришь? 9 лет минимум? 9 лет ты будешь со мной учиться и день, и ночь. Как ты себя представляешь это делать? Я не знаю, как я это буду делать, но, пожалуйста, возьми меня своим учеником. И он это делает. И дедушка его, крупнейший шаман, приходит к нему во снах и учит. Поэтому Дон Мигель мог и своих учеников учить следовать за собственными сновидениями. И за 9 лет он получает феноменальное, но уже совершенно другое образование. Он хочет to share the knowledge of Toltec with the people and the world, распространять это знание толтеков среди людей по всему миру. А толтеки в Мексике считались мастерами духа. В Мексике были толтеки, ацтеки и люди майя. Майя – это как раз там, где я сейчас живу. Одно из самых духовных племен, как и толтеки. Когда Барбара меня познакомила с Дон Мигелем, он еще не был звездой всех времен и народов. Его книги еще не продавались во всех странах. Но однажды Опра Уинфри прочитала книгу Дон Мигеля Руиза «The Four Agreements» — «Четыре соглашения». Это одна из самых раскупаемых книг на всей планете. Кстати, очень советую моим любимым читателям купить немедленно эти книги. 4 соглашения, мастерство любви и Medicine Bag. Как только Дон Мигель оказался на шоу, и Опра сказала, что эта малепусенькая книжечка изменила ее жизнь, вся Америка начала ее покупать. Только в Штатах было продано, не помню, но около 12 миллионов книг. И он вообще стал такой звездой. Но когда мы путешествовали, он звездой еще не был. Я просто была рада и благодарна, что имела отношение к новой действительности, где я могу усовершенствовать свой дух и получать определенный опыт. И душа моя пела. И вот я помню, готовилась в удивительное путешествие с Дон Мигелем. Это было путешествие в Нью-Мексико, одним из самых красивых штатов США, где живут художники, поэты. Он находится в глубокой пустыне, и там расположены горы. Знаете, удивительное место, такая пустыня в горах. И Дон Мигель нас туда всех вывозит. Мы вновь пришедшие, там живем, практикуем вместе со всеми учениками, которые учились у него по 9 лет подряд. И это были удивительные 5 дней. Господи, Макс не мог мне простить, что я увезла с собой няню детей Крис, потому что ей доставалось, ну, очень сильно. Она вставала рано, ложилась неизвестно когда. Макс ее во все тяжкие использовал. Она и сценарии его должна была читать, и готовить иногда, и за детьми ухаживать, и водителем быть, и я не знаю кем. Я ее спасала и поддерживала, несмотря на все наши сложные отношения. Я понимала, что ей необходимо устроить, ну, хотя бы маленький отдых. И дети-то были уже взрослые. Таким образом, мы сбежали. Максу было... Ну, ладно, все же я это все делала с его позволения. Удивительные 5 дней с одной историей, которая закончилась восхитительно для меня и очень странно для наших отношений. В предпоследний день путешествия после 4 дней восторга Дон Мигель отправил нас всех в пустыню. То место, где мы остановились, было очень-очень далеко от людей. Там никого никогда нельзя было встретить. Он собрал всю группу, 30 человек. Мы долго вспоминали Иисуса, и он нам рассказывал удивительные истории о том, как в его понимании Иисус ушел в пустыню человеком, а вернулся оттуда пророком. И как Иисус смог за 40 дней отпустить все то человеческое, что всегда беспокоит. Дон Мигель сказал: «Я вам дам не 40 дней, а 40 минут. Вы сейчас все пойдете в пустыню и вернетесь оттуда без тех тяжелых историй, которые вас мучают». Дело в том, что в учении толтеков грехов было не 7, а 37. И одиночество в том числе являлось одним из самых страшных грехов. А все остальные, как у нас: «Не убий, не укради, не чревоугодничай». Я такого задания в своей жизни никогда не получала. И вот я ушла. Не помню, что со мной происходило, но помню, что лились слезы. Также я помню, что очищенная, такая светлая, удивительно успокоенная женщина с внутренним ребенком, маленькой Наташей, которая пела и танцевала, и которую я искала, просто захлебывалась от счастья внутри меня. Именно эта, именно такая женщина вернулась обратно в лагерь. После этого Дон Мигель немедленно сказал: «Всем переодеться в белые одежды!» Мы пришли, сделали circle of fire, огненный круг, развели огромный толтекский костер, немножечко поели, совсем чуть-чуть, как птички, поклевали, очистились перед этим огнем, очищенные сделали ритуал поклонения солнцу, поклонению огню, поклонения камням, земле матушке, воде и так далее. И все пошли в аудиторию, где проходили наши лекции и учения. Оттуда вдруг вынесли все кресла. И Дон Мигель сказал: «А сейчас танцы! Отпустите себя каждый настолько, насколько можете! Я хочу танец радости, счастья, поклонения Всевышнему и любви!» И все пустились в пляс. Я стояла счастливая, хлопала глазами, как у маленького ребенка. Мне тогда было 42 или 43, я не помню. И вдруг, откуда ни возьмись, как вихрь, предо мной возникает безумной красоты молодой человек, очень молодой, и просто насильно уводит меня в танец. Я знала этого молодого человека. Он тоже посещал наши уроки. Это был сын Дон Мигеля. Ему исполнилось 18 лет, и он учился в Академии американского киноискусства на оператора. Он тоже учился у своего папы. И, кстати, сейчас он ведет дело Дона Мигеля Руиза. И мы с ним унеслись в каком-то безумном танце. Это был вихрь. Все обращали внимание на нас. Мы танцевали, объединенные потоком какой-то unconditional love, безусловной любви. В конце этого танца он бросился и поцеловал меня в губы, как ненормальный. Все остановились и на нас вытаращились. Но это был поцелуй совершенной невинности, чистоты. Там не было никакой другой мысли. Я такого поцелуя в своей жизни никогда не испытывал. Он не имел никакого отношения к телу. Я не знаю, что это было. Видимо, это и есть настоящая всеобъемлющая любовь. Я была как завороженная. Мы стояли с ним вдвоем и поняли, что на нас смотрят все люди. Но здесь самое главное в другом. Тут же ко мне подошла моя учительница йоги и ученица Дона Мигеля Барбара и сказала: «Какое право ты имеешь?» И все, единственный, кто радовался как ребенок и хлопал в ладоши, был сам Дон Мигель, сам мастер. Все остальные подошли за ужином, все подошли ко мне и высказали мне свое «фэ». Какое ты имела право это сделать? Это ребенок, ему 18 лет. И вообще, о чем ты думаешь? Я чуть не плакала. Я стояла и понимала, что все ученики нахрен ничему не научились у своего учителя. Я хотела об этом им сказать. О чем вы говорите? Эй! Это же он! Он же именно это просил! Это же то задание, которое нам дал Дон Мигель! Неужели вы не поняли? Это все об unconditional love, о безусловной любви. Но вокруг были каменные стены. И мне опять пришлось спрятаться в свою ракушку, хотя я точно знала, что вот это правильная ступень к истине. Неприятно, что свидетелем оказалась еще и Крис. Что она наговорила потом Максу, я представления не имею. А она точно наговорила. Но самой безжалостной была жар-птица. Нет, не жар-птица, а страшная птица с огромным клювом. Женщина, которая работала главным редактором одного из самых популярных журналов, относящихся к желтой прессе. Бюнте, на обложке которого, кстати, наша семья была дважды. Эта женщина очень хорошо знала Максимилиана, бывала у нас дома, и ревности ее не было предела. После нашего танца она бросилась к этому молодому человеку и стала пытаться с ним танцевать и делать то же самое, что мы. Но у нее не получилось, как у нас, потому что у нас-то было искренне. Она затаила темную-темную зависть. И очень скоро в журнале «Бюнте» была опубликована сплетня, что жена Шелла попала в мексиканскую секту и еще какая-то гадость. Господи, конечно, ничего хорошего для нашей семьи это не могло принести. Я должна была оправдываться, не знаю в чем. И, честно говоря, мне все это настолько надоело, что я уже не знала, что мне делать. Вот вам и unconditional love.